Уп. Угрюмый писатель. Эпиграф. «У вас есть что поесть?» — спросил Кристофер Робин с полным ртом. «У всех, кроме меня», — сказал Иа. «Как обычно». Конец эпиграфа. Посреди яркой и шумной жизни литературного рынка всегда есть один угрюмый индивид. Впервые он входит на рыночную площадь в манере Питера Селлерса из ленты Блейка Эдвардса «Вечеринка», как тот, кто явился туда, где ему самое место, хотя прежде сюда его не приглашали. Однако мало-помалу наш индивид утрачивает кураж. Во всеобщем сиянии никто его, торчащего с хмурым видом за дальним неприметным прилавком, не замечает. Там он все меньше и меньше времени уделяет занятию, ради которого пришел — продаже своей литературной продукции. И все чаще и чаще брюзжит. Брюзжание — его излюбленное интеллектуальное занятие. По брюзжанию он абсолютный чемпион. Он родом из брюзжащей культуры. Он вырос и получил образование среди тех, кто веками брюзжал. Как норвежец, который, едва появившись на свет, уже надевает лыжи. Как всякий, не слезающий с велосипеда житель Голландии. Так и наш угрюмый индивид, профессионал по брюзжанию, в особенности потому, что он писатель, глашатый своей брюзжащей нации. Назовем нашего индивида Уп. Его дом снесен могучим ураганом. Стена и железный занавес больше не служат ему защиты. Он исторически обладает авторским правом на нытье и заслуживает того, чтобы о нем написать. Уп напоминает трагического персонажа из провинциальной литературы. Едва заметив его, вы, тот, кто находится в самом центре или, по крайней мере, так думает, тотчас испытывает смутное чувство вины. И с этого момента начинается история вашего совращения. Наш литературный герой имеет комплекс неполноценности. Люди с комплексами часто становятся деспотами. Берегитесь вы, бескомплексные, пусть даже вы удачливы и находитесь в самом центре. Вы можете попасться на крючок. Так как же нам в нашем мире образов, слепков, мимикрии и виртуальности легче всего распознать этого Уп? Очень просто. Он никогда не упустит случая очернить своих собратьев по перу. Анекдот про то, как Пастернак был вызван Сталиным и как Сталин его спросил, по его мнению, хороший Мандельштам поэт или нет, наиболее точно отражает подобный типаж. Не обязательно даже рассказывать до конца этот анекдот. Каждый знает, что стало с Мандельштамом. Разумеется, Уп коварен. Для начала он слегка притворится, что недостаточно хорошо знает творчество X и что, как правило, не читает произведения соотечественников. Но если на него слегка надавить, он раскроет перед вами свою метущуюся душу и точно каракатится, все вокруг себя чернит. И тогда станет ясно, что Уп до мельчайших деталей изучил произведение своего соперника. Разумеется, Уп на короткой ноге с такими писателями, как Шекспир, Гёте, Толстой. Он говорит о них так, будто он их близкий родственник. Возможно, именно по причине своих коротких связей с представителями классической литературы наш Уп с такой легкостью машет повсюду ядовитыми ножницами своей критики. Душе его станет покойнее, когда он все порежет, постругает, сотрет в пух и прах. Особенно непримирим Уп к своим современникам, тем, кто пишет на его собственном, малюсеньком, незначительном языке. Если он болгарин, он атакует болгар, если румын, атакует румын, если хорват, атакует сербов, если серб, то хорватов. Никогда не упустит он случая сказать про своих соотечественников, произведения которых перевели на более значимые языки, что в переводе они читаются значительно, значительно лучше. Если бы вы только знали, как эти невежи пишут на родном языке. Несколько снисходительный Уб относится к известным зарубежным современникам. Так он авторитетно заявляет, что своим успехом Салман Рушди обязан политическому скандалу, что Умберто Эко пишет, будто лекцию читает, что Джон Апдайк – третьесортный писака. Оказывается, самое болезненное для Уб – то, до чего ему не дотянуться. Например, Нобелевская премия. Он с такой злобой отзывается о всяком лауреате, что каждый, слыша эту тираду, на мгновение задумывается. Может, и в самом деле премию надо было присудить этому Уб? Вместе с тем Уб использует свои тирады для того, чтобы привлечь внимание к своим собственным высоконравственным ценностям, каковые, разумеется, весьма сомнительны. В отличие от его творений, саму личность Уб прочесть не так-то просто. Сначала он играет в провинциала. Он всего лишь маленький писатель из маленькой страны с маленькой литературой. Никто не знает его языка. Он живет на периферии культуры. Если он русский и убежден, что принадлежит к одной из ведущих литератур, он предпочитает козырную карту травмированного истории писателя. Уб так умело прикидывается растерянным, что вы сами не заметите, как проводите его в ресторанный туалет, потому что он ведь, бедняга, не сможет прочесть, что написано на дверях. Если вы обедаете в ресторане вместе с Уб, вам следует иметь в виду, что он не потянется за своим бумажником. За обед заплатите вы. Впрочем, вы ничего другого не ожидали, ведь так? Уб ощущает себя личностью, социально-исторически уязвленной. И поэтому он позволяет другим эту обиду ему компенсировать. Потом, после обеда, во время прогулки, он так нарочито станет засматриваться на магазинные витрины, бормоча, что ему необходимо купить подарки для обширного семейства, что вы тотчас предложите ему помочь. И заметите, что всякое барахло Уб никогда не покупает. Как бы ни был он неловок, провинциален и стеснителен, но он купит себе такие ботинки, какие вы, пожалуй, и себе купили бы, но никогда не купите. Как-то я наблюдала за одним своим соотечественником в Риме. Он покупал себе ботинки от Луи Виттон. Тронутый неловкостью моего соотечественника, а также его исторической и сиюминутной униженностью, переводчик-итальянец присел, чтобы зашнуровать ему ботинки. И Уб с элегантной естественностью это ему позволил. Уб никогда не упустит возможности всучить вам свои рукописи и копии рецензий. Вы сами не поймете, как это произойдет, но вдруг обнаружите, что записываете адреса издателей и агентов, сердечно обещая организовать читательские отзывы. А Уб с устало благородной улыбкой посетует, что коллеги постоянно бомбардирует его своими бездарными рукописями, беспрестанно о чем-то просит, и что эти полуграмотные ничтожества со своими литературными притязаниями буквально не оставляет ему времени, чтобы работать. Все Уб – мужчины. Вот почему и литературу они представляют себе исключительно как мужское занятие. Уб охотно посвящает свою прозу и стихи другим литераторам-мужчинам. Судя по этим посвящениям, провинциальная литература Восточной Европы носит глубоко гомосексуальный характер. В литературных дискуссах Уб обращается только к мужчинам, идет полемику с мужчинами, выбирает примеры только из мужской братии, заводит вечную дружбу только с мужчинами, гордится своими важными, неизменно мужскими знакомствами. Коллег-женщин он терпит, но не воспринимает всерьез. Если те молоды флиртуют, ему нравится провозглашать тосты за женскую красоту, материнство и женскую мудрость. Женщин постарше, то есть примерно его возраста, он просто не замечает. В частном разговоре любит потолковать о женщинах. Его амурно-матримониальная биография обычно весьма богата. Провинциальные женщины Восточной Европы стирают мужчинам носки, перепечатывают их труды, воспитывают их многочисленных чад, выбивают им лучшие гонорары, обговаривают условия с переводчиками, учат иностранные языки, чтобы услужить, когда УП беседует с иностранными журналистами. Гении, которых они пестуют, не утруждают себя подобным занятием. Озабоченные продолжением рода, УП обожает создавать теплые, гаремоподобные структуры. Он надеется, и не без оснований, что пережившие его жены будут поддерживать вечный огонь в его литературном храме и заботиться о новых изданиях. Вероятно, именно по этой причине он постоянно женится на более молоденьких. УП терпеть не может вычищать свой писательский хлев. Он намеренно оставляет вокруг себя громадное количество улик, включая обыкновенные автобусные билетики, в надежде, что в один прекрасный день эти предметы найдут себе место в литературном музее его имени. УП так и не научился одиночеству или обособленному существованию. Впрочем, он никогда и не пытался. Окруженный гаремом в своей личной жизни, избалованный коллективом, коллегами-приятелями, политическими группировками, редсоветами и тому подобными образованиями в своей общественной жизни, УП считает, что без всего этого окружения выжить было бы нелегко. Вот почему УП обожает такие выражения, как «наша литература», «наше поколение». УП вечно прячется за свое объединение, за свою нацию, свое поколение, свой народ, какое-нибудь литературное течение, потому что без всего этого он чувствует себя выставленным на показ, обнаженным, предоставленным лишь своему собственному таланту. А опыт показывает, что на одном таланте далеко не уедешь. Оговоримся все же. Брюзжание УП не следует воспринимать всерьез. В культуре, из которой он вышел, зачастую брюзжание – форма общения. Наилучший способ от него отделаться – начать брюзжать в ответ самому, потому что УП – необходима публика, его излюбленный жанр – монолог. Лет 20 тому назад я познакомилась с одним хорватским врачом, написавшим роман для собственного развлечения. Вполне приличный больничный роман. И вот через много лет он мне позвонил. Ему удалось пристроить свой роман в одном престижном нью-йоркском издательстве. «Поздравляю», — сказала я. «Это просто замечательно». «Ну да, черт побери», — сердито рявкнул он. «Здорово, что такое издательство взяло наш роман». «Да он будто и не выходил вовсе. Вот уже несколько месяцев рыщу по интернету, и нигде обо мне ни слова. И как теперь быть?» В явном отчаянии воскликнул мой соотечественник. «Я прав не знаю». «Вы не считаете, что меня намеренно обходят, потому что я хорват?» «Трудно сказать». «Тогда почему обо мне ничего не пишут?» «Может, потому что подобные романы публикуются сотнями каждый год?» «Но ведь мой роман уже назван бестселлером в трех странах». «Где же?» «В Хорватии, Словении и Словакии». Ныне УП – равноправный участник ярко расцвеченной и шумной жизни всемирного литературного рынка, потому что теперь он торгует тем, что имеет – своими литературными воспоминаниями о Восточной Европе. Однако на литературном рынке все имеет свою цену. Все продается до тех пор, пока находятся покупатели. Вот почему следует окликнуть его, махнуть ему, улыбнуться. Надо хоть чуть-чуть его пожалеть, пускай он брюзга и нелюдим. Все-таки дом его сметен могучим ураганом, а это дело не шуточное. Поэтому стоит помочь ему разложить свой лоток и пожелать ему приятного и удачного дня. 1997 год.